Глава 52. Допивая в одиночестве вторую кружку Миллера, Гарри чувствовал, что его снова одурачили. Он сделался чересчур мягкотелым, вот в чем штука. Ощутив симпатию к Зои Бентли, поверил, что она сдержит слово. С чего вдруг? Слова — это же просто слова, данные нам, чтобы скрывать свои мысли. Сколько раз он сам нарушал обещания и тут же об этом забывал. Теперь о серийном убийце, орудующем в Сан-Анджело, знает вся страна. Завтра все газеты в стране напишут, что делом занимается ФБР, и Гарри останется ни с чем. Полчаса назад Зои написала ему и попросила о встрече. Он предложил бар, надеялся ее подпоить и хоть что-нибудь выведать. Но ее все не было, и Гарри начал подозревать, что его водят вокруг пальца. Нет, разумеется, он уже написал собственную статью. Назвал по именам и Зои Бентли, и агента Тейтума Грея. Вспомнил гробовщика-душителя. Упомянул и о том, как Зои столкнулась с убийцей в детстве. Однако чувствовал, всего этого мало. В материале должна быть изюминка, а здесь ее нет. Гарри окинул взглядом бар. Даже в пятничный вечер народу было очень немного. Новости распространяются быстро, похоже, весь город, боясь серийного убийцы, сидит по домам. На соседний табурет скользнула женщина, Зои. Помахала рукой бармену. «Пинто у Гиннесса, пожалуйста». «Серьезный напиток для дамы», — усмехнулся бармен. «Неужели?» И Зоя на несколько долгих мгновений скрестила с ним взгляд. Улыбка бармена померкла, сменившись почти испугом. Он кашлянул. «Да-да, конечно, секунду». «А мне еще Миллера», — добавил Гарри. Пока бармен разливал напитки, оба молчали. Наконец Гарри заговорил. «Вы меня надули?» «Успокойтесь, вовсе нет. Сказали, у вас есть для меня кое-что особенное. А теперь об этом каждая собака знает. Что они знают?» Только дурацкое прозвище и набор предположений. Завтра будут знать больше. У местных репортеров свои источники в полиции. А что у меня? Ничего. Бармен поставил перед ними напитки. Зои в глаза он старался не смотреть, и Гарри это почти развеселило. Бентли сделала большой глоток и шумно выдохнула через нос. «Боже, как мне этого не хватало!» — пробормотала она. «Такой долгий день. Вас пожалеть?» «Для начала перестаньте дуться», — резко ответила Зои. «Ведёте себя, как будто я ваша подружка. Позвольте напомнить, что это вы всюду за мной таскаетесь, а не наоборот». Гарри ухмыльнулся, раздражение в ее голосе его подбодрило. «Таскаюсь? Отнюдь. Следую на приличном расстоянии. Вы сняли номер в том же мотеле, что и я. Хороший мотель. Бассейн у них очень приятный. Хватит этой чепухи». — рявкнула она, смерив его гневным взглядом. Журналист насмешливо отсалютовал ей стаканом. «Ну, и кто теперь дуется?» Зои моргала, затем снова отхлебнула пиво. «Послушайте, я хочу дать вам интервью, но выйти оно должно завтра утром. Статью в завтрашний номер я уже написал, сейчас над ней работает редактор. Пусть отправит ее в корзину. Нам нужно новое». «Нам?» «Я хотела бы давать вам интервью каждый день». «Рассказывать о ходе дела. Ни с какими другими журналистами я общаться не буду». Гарри недоверчиво возрился на нее. «Но зачем?» «Хочу вывести убийцу из равновесия». «Вы об убийце Шрёдингере?» «Дурацкое прозвище». «Но все его так называют», — заметил Гарри. Его охватило радостное волнение. «Так что конкретно вы хотите сделать?» Она бросила на собеседника задумчивый взгляд. «Кто ваш источник в ОПА?» «Какой источник?» — недоуменно переспросил Гарри. «Кто-то же сказал вам, что я лечу сюда заниматься этим делом. Кто?» Гарри широко ухмыльнулся. «Забудьте. Репортер, выдающий свои источники, далеко не уедет. Мы сами его найдем. «Не сомневаюсь. Вы ведь так проницательны. Так мы говорили о вашем интервью». Зои отхлебнула еще пиво, слезнула пену с верхней губы. «Я хочу заявить во всеуслышание, что этот убийца... Жалкий дилетант. Задеть его, оскорбить, разъярить. Может быть, он прокомментирует вашу статью. У вас отображаются данные людей, пишущих комменты к вашим материалам? IP-адреса, что-нибудь такое? На этот вопрос Гарри знал точный ответ. Сам неоднократно устанавливал личности авторов, оставляющих ему особенно злобные и язвительные комменты. Разумеется, даже по одному единственному комменту можно многое узнать о человеке. Отлично. Глаза Зои заблестели, и Гарри невольно отметил, что сейчас она очень привлекательна. «Если он напишет коммент, мы его отследим». «А почему вы думаете, что он откликнется на статью?» «У него фантастическое самомнение». «В общем, берите у меня интервью. А я, среди прочего, скажу, что он допускает ошибку за ошибкой. Что мы вот-вот его поймаем. Что-нибудь в таком роде». Гарри закатил глаза. «Думаете, это его взбесит и заставит ответить? Ему не понравится, что я его унижаю». «Только не обижайтесь», — сказал Гарри. «Но когда дело доходит до оскорблений, вы напоминаете шестилетнюю девочку, обзывающую мальчика вонючкой за то, что тот дернул ее за косу». «Я свое дело знаю», — Зои нахмурилась. «Да, и ваше дело понимать, как мыслят серийные убийцы», — ухмыльнулся Гарри. «Но чтобы кого-то разозлить, здесь лучше дайте порулить мне». «Пожалуй, не стану с вами спорить. Полезнее всего будет сравнить его с другими. Люди, особенно мужчины, склонны огорчаться, если их с кем-то сравнивают не в их пользу. Серийные убийцы, говоря о своих действиях, часто ссылаются на других серийных убийц», — заметила Зои. «Деннис Рейдер любил сравнивать себя с сыном Сэма и убийцей из Грин-Ривер. Скажете просто, что он дурак и неумеха, он и глазом не моргнет. Но объявите, что в сравнении с Мэнсоном он мелкий пакостник, и парень из штанов выпрыгнет». «Да, хорошая мысль. Значит, в нашем интервью я сравню его с другими серийными убийцами. Скажу, что до них он не дотягивает. А еще нам нужен заголовок. Заголовок, который задаст тон всей статье. «Убийца из Сан-Анджело не дотягивает до Теда Банди». Такое название точно не подойдет. Теодор Роберт Тед Банди. 1946-1989. Американский серийный убийца, насильник и некрофил. В 70-х годах его жертвами стали более 30 женщин. «Ну, наверное. Но не представляю, как разозлить его заголовком». «А я, кажется, представляю», — усмехнулся Гарри. «Он сам себе дал прозвище, так? Называет себя Шрёдингером?» «Да. Пресса окрестила его убийцей Шрёдингером». Гарри с усмешкой скрестил руки на груди. «Что ж, Чикаго Дейли Газет подберет ему имя получше».